Пока старые нацистки пускали метафорические слюни на занимательного мальчика, который неплохо бы смотрелся в одной из камер ее испытательного полигона, лидер «семерки» изо всех сил сдерживал себя, чтобы не выстрелить в монитор, а следом и затылок ублюдка своим тепловым зрением. Он не терпел конкуренции, на вершине мог быть лишь он один, и единственный, кого он мог вытерпеть рядом с собой, был его родной сын, и то как ведомый, а не равный Богу среди людей. Патриот не знал, как уже однажды пытавшийся украсть часть его влияния трус, смог приобрести эти суперсилы, но то, что произошло в доках, явно показало полное пренебрежение бездны перед его личностью из-за новых сверхспособностей. И это требовало прекратить и вновь продемонстрировать уроду с жабрами его место. Весь негатив, накопленный за последние дни из-за проблем с обучением и общением с Раином, раскрытием сыворотки Ви, возвышением также слишком много возомнившей о себе суки в черном и так не кстати продемонстрированной инициативы Миев, нашел выход в достижении новой цели, которая в этот раз может и не покориться сильнейшему супергерою Земли. Нуар же лишь мимолетно взглянул на экран, после чего пожал плечами и вернулся к раздаче продуктов и средств первой необходимости. Его мало волновали перестановки в команде, да и в своей жизни он почти не видел смысла. Существование в виде идеального оружия компании ему на данный момент было достаточно. Каждое решение влечет за собой изменения в мире, от убийства бабочки, до не вовремя сказанного слова. Но в этом мире изменилось многим больше. Те, кто должны были умереть, остались живы, те, кто оказаться в тюрьме, все еще на свободе, а те, кому было суждено промолчать, все же высказали свои мысли. И теперь эти изменения начали менять знакомую Кевину историю, в нехорошую и неплохую, а иную сторону. Одним из таких преображений оказался побег команды Бутчера от преследователей. Не будучи застигнутыми врасплох королем Семи морей, в этой реальности, занятого съемками в политических и рекламных клипах коллектива, пацаны решили направиться к месту встречи по поверхности, и за это решение им пришлось дорого заплатить. В темном подвале под магазином комиксов сейчас сидела морально и физически разбитая четверка недавно объявленных в розыск преступников. Каждый из них не вышел из прошедшей битвы целым, но сильнее всего досталось Хьюи, который попал под молнии грозы и сильно повредил левую руку, которая сейчас была обмотана во вновь успевшие пропитаться кровью бинты, и изо всех сил сдерживал стоны боли. Первое полноценное столкновение с семеркой вылилось для них в длинный список повреждений, но больнее всего по духу команды ударила потеря Кимика. Девушка была захвачена королевой Миев и теперь содержалась в башне под охраной чуть не лишивших их жизни супергероев. Прямо сейчас все они наблюдали за Стеном Эдгаром и теми лживыми речами, что лились из его рта в уши мирного населения. И вот подошел момент объявления нового члена семерки, и глаза всех мужчин, сидящих на потрепанном диване, одновременно раскрылись в удивлении. Какого хера? Не смог сдержать подпитываемую болью ярость Хьюи. Мой Бусти. HTTPS Басты Токсистс. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 48. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 36. Закончив работу в виде приманки для журналистов, Кевин был отпущен к своим коллегам. Подходя к команде, тот нацепил на лицо самую жизнерадостную улыбку и по очереди под довольство фанатов начал здороваться и обнимать друзей. «Патриот, как я рад тебя видеть!» Подошел к блондину московицы и добродушно обнял оторопевшего лидера, который, впрочем, произвел ответные объятия и сжал его от всей широты души, почти до хруста костей. «Как ты получил эти силы?» Тихо произнес сверхчеловек, демонстрируя на публику свою добродушность и почти братские отношения со светоносным. «Не могу сказать», — также прошептал Кевин, и увидев, как чуть дернулась скула сильнейшего героя Америки от его бесстрашного тона, он не смог сдержаться. «Не серчай, по крайней мере я сейчас смыл краску, и ты вновь можешь спокойно заниматься своим любимым вуайеризмом». Похлопав того по спине, московиц поспешил ретироваться и, разобравшись на фотоны, выплыл из сильно окрепших объятий патриота. «Миев, отлично выглядишь». Под хорошо скрываемым шоком, та никак не противилась действиям бездны, пытаясь осознать, что постоянно зажатый в присутствии первого номера страны, ничего не представляющий по сути чмошник, только что без страха насмехался над патриотом. Скорее всего, сейчас та даже бы не заметила, если бы руки супергероя опустились со спины сильно ниже талии. Настолько это событие было абсурдным для героини. «Экспресс. Бездна». Двое мужчин обнялись и с интересом разглядывали друг друга, только если у первого во взгляде была скорее переоценка коллеги, то второй просто обдумывал произошедшее и, что удивительно, новые только что испытанные ощущения. «Ты стал сильнее», — с удивлением отметил спидстер, помня, как он превзошел короля семи морей и давно не ощущал силы в конечностях своего сокомандника при рукопожатиях. «Я тренировался и приложил много сил, чтобы стать вновь достойным этого места», — под вспышки камер достаточно четко произнес светоносный Нуар. Подходя к предполагаемому будущему или уже состоявшемуся каннибалу дитоубийце, тот застыл на мгновение, и даже его голос не звучал так же энергично, как раньше. Сбросив оцепенение, он протянул тому руку, помня, что Чернуар не слишком хорошо относится к физическим контактам и проявлениям близости. По крайней мере, на его памяти он вечно уклонялся или скрывался от желающих выразить ему благодарность за спасение мирных жителей и лишний раз не давал себя трогать. Пожав с супергероем руки, он перешел к пожирающей его отнюдь не страстным взглядом супергероине. «Звезда, как же я рад тебя видеть!» Начал произносить заранее заготовленную речь бездна, слыша, как та тихо бормочет под нос: «Только попробуй протянуть ко мне руки, только попр!» И радостно сверкает лампочками в глазах. Между нами были противоречия, но теперь, когда Америка сильнее всего нуждается в своих героях, я надеюсь, ты сможешь забыть все обиды и позволить нашей команде вновь засиять и защищать покой страны изо всех сил. Договорились? Протянул в сторону дернувшейся от его действия героини руку Кевин. Осмотрев конечность, как будто это было направленное на нее оружие, звезда все же под давлением от постановки вопроса и десятком взглядов, наблюдающих за ее действиями папарацци, протянула руку в ответ. Пожимая руку Энни и терпя на удивление крайне сильное рукопожатие, явно достойная стиля командира семерки, он с удовлетворением наблюдал за угасанием конфликта и хвалил текстовиков ВАУТ, которые буквально за час накидали столь интересную формулировку «мировой». Закончив с приветствиями, Кевин присоединился к раздаче припасов и через полчаса кивнул пришедшей грозе, которая подошла под самый финал благотворительной акции, раздав буквально 3 набора средств первой необходимости. Вместе со всеми распрощалась с пострадавшими людьми и в общем молчаливом составе направилась наружу. Отойдя на десяток метров от постройки, гроза задала загрузившие всю команду еще на долгие дни и ночи крайне интересные вопросы. «Слушайте, я тут сопоставила факты и задумалась. Чисто теоретически, если мы с мисс Порочность друг другу отлижем, то у кого из нас появятся новые суперсилы? Или это работает только с мужиками?» – произнесла женщина, окинув заинтересованным взглядом бедра своей напарницы. После этой пары вопросов идущий чуть впереди патриот застыл на секунду на месте, а следующая за ним Миев даже сбилась с шага. Экспресс и Нуар продемонстрировали более спокойную реакцию, но нет-нет, да скашивали взгляды на девушку, идущую в противоположном углу группы от светоносного. «Что, да, как ты?» Борясь с шоком и возмущением от данного предположения, не могла подобрать слова звезда. «А почему порочность?» Не обратив внимания на теорию, которая с улыбкой возникала и у него самого в первые дни после осмысления произошедшего, Кевин переключился на более интересный вопрос. «Так ты посмотри на ее костюм, да и вспомни, как взорвался Твиттер и Фейсбук, когда она со сцены фестиваля чистоты и святости начала призывать подростков к беспорядочным половым связям, а под конец еще и завершила свою речь фразами про члены и домогательства». С усмешкой повернувшись к бездне, ответила гроза. «Я ни к чему не призывала», — воскликнула Энни, переполненная смущением и злостью от обсуждаемых тем. «Ну, интернет посчитал иначе, но тебе повезло, ВАУТ тогда оперативно сработал и прикрыл твою полуголую попку, выведя на первый план финал про члены урта, которые нанесли твоей душе глубокие раны». Показывая степень своей веры в представленную для СМИ вариацию произошедшего конфликта, с ехидством выделила слово «нацистка». Не став терпеть и дальше продолжение этого разговора, Джиньюири попросту развернулась и быстрым шагом покинула отряд, так и не дойдя пары метров до стоящей обустроенного контрольного пункта ликвидации последствий Эшли. Акция прошла хорошо, и все на сегодня могут быть свободны. «Кстати, а что со звездой?» С волнением от новых возможных проблем спросила Эшли. «ПМС», — спокойно ответила достающая из рюкзака сникерс брюнетка. «Эй, ладно», — решила больше не развивать эту тему, уже немного привыкшая к бесстыдному типу общения героини, женщина. «И еще чуть не забыла, бездна, то есть светоносный, у тебя завтра в 2:04 встреча на 15-м и 27-м этаже. Марк и Стив хотят представить ряд слоганов твоей новой франшизы, а после будет идти обсуждение более достойной версии костюма. По контракту без тебя они не могут согласовать свои наработки. Понял это все, смотря на исчезающие силуэты в небе и спины отправившихся по делам соратников, спросил оценивающе взглянувший на Эшли московиц. Смотря на бывшую главную помощницу Стилвиллу, он не мог понять, отчего та была так напряжена и зажата. Казалось, что она постоянно ожидает какой-то удар или угрозу и, честно говоря, совершенно не производит вида серьезного человека. Он недоумевал, как кто-то, вернувшийся из ада обратно на землю, а после и поднятый прямо в рай на высшую должность, мог быть столь неуверен в себе и полностью лишен даже задатков командного тона. Под изучающим взглядом супергероя женщина немного нервно сглотнула, но после сразу дала ответ, не желая проверять, какие темные стороны есть и у других членов семерки. «Да, тогда пока, Эшли», — махнул рукой подпрыгивающий в небо светоносный, чтобы затем сразу исчезнуть среди облаков. Уходя, Кевин сделал себе пометку насчет странного поведения якобы надсмотрщика и управленца отряда Матваут, который всем своим видом буквально кричал о своем страхе перед сверхлюдьми или имеющими популярность личностями. Но второй вариант был им быстро отброшен, ведь она долгое время работала на Мадлен и видела ее формат разговоров с супергероями, да и сама несколько раз демонстрировала коготки при проведении рекламных проектов с ним и некоторыми менее популярными суперами. Он бы еще понял страх перед кем-то, кто ответственен за ее возвращение в компанию, но именно перед всей командой, как минимум ним, Нуаром и Экспрессом в частности, этого он не мог осознать. Дело тут явно было не чистой мысль, что теперь промежуточный фрагмент между верхушкой и семеркой попросту отсутствует, наводили на невеселые мысли о начале передала власти в компании и первых предпосылках к восстанию супергероев, или, поскольку это более реалистичный вариант мира в отличие от комиксов, началу той же Третьей мировой с захватом всей планеты. Пока что он не мог предположить иных планов здешнего патриота, со слетевшим стабилизатором и совершенно неясными отношениями с сыном. Все же, когда настроение твоего не совсем стабильного босса зависит от неразумного ребенка, который не умеет сглаживать углы и, возможно, вообще ненавидит отца в случае понимания причин своего зачатия, тебе лишь остается удрученно вздыхать и готовиться к худшему. Кевин желает комфортной жизни, которую ему смогут обеспечить, заработать через ваут деньги, вот только он понимает, что с живым патриотом мирной жизни на планете можно не ждать, поэтому, даже достигнув нынешнего уровня сил, он не собирается забрасывать свои тренировки, осознавая, что перед уходом на раннюю пенсию, лучшим вариантом для себя и мира будет ликвидация сверхсильного психа с замашками маньяка, который испытывает удовлетворение от чужих смертей и подтверждение своего превосходства над окружающим миром. Из-за подобных размышлений, Бездна решил в ближайшее время налечь на тренировки с лазерами, переключившись следом на мысли о том, где найти на все свои нужды свободное время. Он понимал, что сейчас стал куклой в руках Ваута коллектива, и эта кукла в ближайшие недели будет очень часто мелькать перед глазами людей. Все эти записи и интервью впервые с момента его пробуждения в этом мире смогут застопорить рост его сил, что с приближением моря проблем из-за океана, смерти подобно. Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 48. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 37. Приближаясь к спиралевидной башне Ваут, Кевин начал отрабатывать свой новый контракт. Вначале он заставил большую часть окружающих вход в здание репортеров и операторов обернуться назад из-за яркой вспышки света. Так он вновь отвлек таблоиды от самой компании и заставил сконцентрироваться на не менее горячей теме своей личности и новой супергеройской личине. Именно для этого до смены костюма его попросили больше не носить маску и почаще светить своим лицом, что полностью совпадало с планами самого московица. Обернувшись, репортеры застали сцену того, как светоносный аккуратно положил букет цветов у мемориальной статуи героя войны-солдатика, после чего, не дав толпе времени на свое окружение и полную смену позиций, Кевин вновь распался на частицы света и, пролетев над людьми, возник уже у входа в здание, оставив только начавшие формироваться в головах репортеров вопросы без ответов. Все это было частью общей акции Ваута коллектива, ведь таинственность после возвращения и столь приятные для продвижения уже почти сформировавшегося образа борца со злом силы взволновали толпу, и все хотели знать, как это случилось. Учитывая все вышесказанное, выходить на те же полноценные интервью в ближайшую неделю ему точно не дадут. Сейчас, когда у всей Америки множество вопросов, дать ответы им могут лишь две организации Ваут и коллектив, Последний, кстати, после выхода рекламы со светоносным начал явный рост популярности среди народа и 563% увеличение трафика посещения сайта, наиболее явно намекающие на верность совершенного выбора организации, как нельзя лучше демонстрировала скорость возвращения потраченных средств и сил на продвижение бездны. Зайдя внутрь здания, московит сразу же привлек к себе всеобщее внимание, и множество клерков и других работников башни не смогли не обернуться и не бросить взгляд на вызвавшего столько шума с улицы супергероя. Ни у кого из них не было и мысли, что это мог быть кто-то другой. Все же самые высокопоставленные чины организации всегда поднимались с подземной парковки по соседству с небоскребом, и этим входом пользовались лишь обычные люди, новички, собирающиеся подписать контракт с организацией, и не умеющие летать члены семерки, заночевавшие вне здания. Осмотрев окружение, Кевин ощутил, как на его чувства накладываются отголоски первого посещения этого места оригинальным московитцам, и как их чувства одновременно объединяются и разнятся. Они оба ступили внутрь этой башни за славой и деньгами, которые та приносит, но в отличие от тогдашнего бездны, нынешний владелец тела не испытывал тяги к геройству и самому титулу супергероя. Им не двигало желание помощи ближнему своему или высокие идеалы. Он с удовольствием бы принял сформировавшиеся нормы верхушки карьеры сверхчеловека, отказавшись от большей части выхода на улицы города и геройствуя лишь стоя под вспышками камер, но, к сожалению Кевина, такое будущее ему было больше недоступно. В новом контракте на франшизу светоносного заключенного коллективом СВАУТ, ему оставляли право на свободное геройство, чего были лишены все другие члены семерки. Церкви было выгодно его постоянное поддержание образа спасителя и самого активного супергероя, поэтому они поставили все на карту, схватились за свой шанс и, наплевав на все риски, решили позволить ему сольные выступления без сценария и плана. Наверное, многие жители Америки бы удивились, но яростнее всего юристы-монополиста супергероики боролись за право Кевина быть настоящим супергероем в этом мире и просто не проходить, пролетать мимо несправедливости и беззакония на улицах города, не имея за собой команды с камерой и контроля пиар-менеджеров. Вся эта ситуация искренне забавляла самого московитца, ведь он считал ироничным, что для мира, уничтожающего все светлое в героях, первый и, скорее всего, единственный за всю историю человеком, получившим шанс стать настоящим супергероем, был тот, кому это совершенно не нужно, и кто изначально будет лишь следовать букве контракта, заботясь о своей наживе, а не чужом благополучии. «Здравствуйте, сэр», — поприветствовал Кевина один из простых охранников, стоящий у лифта, к которому тот направился сразу же после входа в башню. «Привет, Кевин». «Ха, тезка», — улыбнулся мужчине светоносный, прочитав имя на бейджике. «Я же не ошибся, и это все еще личный лифт команды?» — поинтересовался московиц, помня, как они со сверхзвуковым тестировали прочность новых усиленных металлических пластин, наподобие тех, что покрывали тренировочную комнату, пущенных на стены этой подъемной машины. Как оказалось позже, она даже могла выдержать полный удар патриота, всего один, но уже это вызывало у команды уважение к прочности конструкции, замененной, кстати, ровно через месяц с начала отношений двух звезд команды. «Вы не ошиблись», — сразу же нажал кнопку для открытия дверей тот, кивая паре вооруженных автоматическими винтовками солдат в отдалении от лифта, которые были готовы в любой момент расстрелять вторженца, окажись тот не тем, за кого себя выдает. Мало кто знал, но якобы простой охранник Кевин Беркс также был сверхчеловеком. Его удача оказалась на слишком низком уровне, чтобы получить силы бросаться автомобилями или ловить лбом пули, но зато он, как и большая часть таких супергероев, получил более уникальный, ментальный навык. Кевин мог видеть истинную природу любого человека. О своей сверхсиле он узнал лишь в 11 лет, совершенно случайным образом, в детстве напоровшись на мультиморфа на одном из его заданий и со смехом тыча пальцем в дядю, нарядившегося в женское платье и красящего губы. После того случая он был представлен в ауты, спустя ряд тестов с использованием супергероев, был признан одаренным. Конечно, компания и до этого знала о его участии в проекте, но у около 3% детей силы не проявлялись даже в первые 50 лет, из-за чего слежка за поздними одаренными велась не столь активно, и к 10 годам парень был определен в спящую группу. С того момента, как он прошел проверку, ему сделали просто ужасающе выгодное предложение, и уже с 12 лет тот стал приносить в дом доход в 3 раза больше, чем у своего отца, просто сидя на стуле напротив входа и отслеживая несоответствие истинного облика в разуме человека и его внешнего вида на фоне. Казалось бы, многие спросят, сколько вообще найдется сверхлюдей, попытавшихся проникнуть в ВАУД, совершая преступление, вместо начала карьеры в виде любимца Америки или хотя бы своего района, на что Кевин сразу ответит: довольно много, особенно учитывая общую численность супергероев в стране. За его карьеру живого детектора подмены он смог обнаружить около 23 сверхчеловек, использующих иллюзии, вторую кожу, один раз по-настоящему снятую с лица пойманного работника 60-го этажа и другие интересные способности, позволяющие этим одаренным ближе всех подобраться к званию суперзлодея, так и не возникшего следом из комиксов в реальном мире за супергероями, до последних событий. Насчет же точного числа обычных людей, использующих достижения 21 века и простой грим, он даже рассказать не сможет, сбившись на 400-х. За все годы мимо него не смог пройти ни один подменыш, и поэтому любому вникнувшему в ситуацию скорее всего было бы вдвойне обидно за парня, ведь его 15 лет безупречной работы были уничтожены всего одним попаданцем, который, получив память прошлого владельца тела, слишком просто отказался от облика своего старого травмированного вместилища и уже через пару месяцев в Сандуске начал даже в голове воспринимать себя как красавчика-плейбоя, предпочитающего ранее общество дельфинов общению с нормальными людьми. По крайней мере, так считал сам Бездна, 70% времени диалогов которого с момента появления в этом теле было отдано дельфинам. Оказавшись в лифте, мысли Кевина перескочили на скорые события, которые должны случиться в башне. Он был взволнован судьбой Кимика, а именно тем, как уже прославившийся на всю страну отряд пацанов должен будет спасти свою подругу. Он понимал, что ее плен – это с высокой долей вероятности один из сюжетных ходов второго сезона, и вскоре сюда должен будет заявиться полный, ну или хотя бы частичный формат отряда, как раз-таки опасного именно своей подготовкой и своим индивидуальным, возможно даже анальным, подходом к каждому супергерою семерки. Также он не сбрасывался с счетов и личный состав отряда из солдат, психопатов, киллеров и Хьюи. На моем бусте сейчас проходит розыгрыш 10 подписок на месяц, включая два самые дорогие, позволяющие заказать по 2 главы к любому произведению вне общего среднего их количества в месяц. Закончится розыгрыш 20.08.23 в 23.59 за минуту до наступления моего день рождения. Мой бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 48. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 38. Под столь нерадостные мысли о штурме своего нового старого дома Кевин нажал кнопку 15 этажа и направился к своим пиарщикам, которые уже были частично проинструктированы коллективом насчет общего направления слоганов и заявлений, но все еще имели приличную степень свободы. Все же основные деньги на франшизе светоносного будет грести ВАУД, и ей нужен простор для мысли, хоть эти мысли и тянут часто на тот еще бред. Нет, Кевин не относился с пренебрежением к работе Марка со Стивом, но второй явно был взят из-за своего прошлого и находится слишком высоко для своих талантов. Раньше Бездна особо сильно не обращал на это внимания, но теперь, имея знания из другого мира, он четко понимал, как тот смог забраться столь высоко. Единственное, что было нелогично, и что удивляло московица, почему компания не надавила на мужчину и согласилась отдать столь высокую должность середнячку, в самом лучшем случае. Постучав в дверь за 5 минут до назначенного времени встречи, он услышал «входите», и просто повернув ручку, оказался внутри среднего конференц-зала, где его уже ждали Марк и Стив. «Здравствуй, Бездна. Никогда не думал, что мы будем придумывать тебе новые слоганы и ключевые фразы», вновь улыбнулся шатен 29 лет, в хипстерской одежде, протягивая руку Кевину. «Да, для меня с Марком твое раскрытие было просто подобно бомбе, а главное — перспективы. У твоей метаморфозы огромное будущее». Сразу подскочил из кресла темнокожий мужчина, ранее являющийся парнем снежной королевы из-за плохо контроля той своих сил во время оргазма, ставший евнухом и почти сразу после получивший высокооплачиваемую должность в компании. «Поверьте, я тоже никогда не думал об этом, но не скажу, что не рад повторению столь важного дела, тем более будучи уже более опытным супергероем», улыбнулся в ответ московиц, пожимая по очереди руки двух мужчин. «Тогда проходи, садись и слушай», произнес Стив, пригласив усесться напротив них Кевина. «В общем, твой случай был крайне необычен, но нас предупредили, что это будет подобием ребута, и мы отбросили почти все связи с королем Семи Морей подальше, сортируя бумаги по плану выступления», — произнес Марк. «Также мы надеемся, что успеем решить все вопросы в эти 2 часа, так как мы знаем, что позже у тебя встреча с мисс Ху, и хотим попросить пойти с тобой, чтобы дать совет и четче понимать твой новый стиль, с учетом ее произведения искусства», — сказал Стивен, надеясь на отсутствие возмущений со стороны Кевина, ведь они с Марком надеялись наладить хорошие отношения с женщиной, шьющей костюмы для самых богатых супергероев Америки. Оба мужчины ранее уже сотрудничали с мисс Ху над обновленной версией костюма звезды, и надев его, та сразу же повысила 10 пунктов одобрения у мужской аудитории и просела лишь на 2 у женской, что можно было считать победой. Сейчас они старались все силами примелькаться, редко являющейся в башню женщине, и выбить себе места в ее команде, на данный момент включающей лишь 7 людей, лично отобранных самой Ху. В случае удачи они смогут не только получить 2-ю, даже более высокооплачиваемую работу, но и просто заняться крайне увлекательным делом, которое по-настоящему понравилось уже несколько лет вместе работающим друзьям. «Не имею ничего против», — дружелюбно улыбнулся московиц. «Против сопровождения в виде 2 знающих в этом деле, возможно, даже побольше него работников в аут. Он не имел никаких возражений, а совет — это не приказ, и он спокойно может кивать на их слова, а затем поступать по-своему. Отлично, тогда, думаю, следует поскорее начать». «Марк», — радостно улыбнулись в ответ оба мужчины, избавившись от одной из главных волнующих их на сегодня проблем. «Да, давай начнем. Как тебе он раскрыл тьму в своем сердце и смог очиститься?» «Он переродился, приняв частичку света от своей напарницы, и явил миру нового себя. Теперь он использует эту силу для спасения каждого попавшего в беду человека. Встречайте, светоносного, готового отыскать истинный свет в вашем сердце и защитить от любых угроз». «Эмма, откуда взялось про частичку света от напарницы?» не мог не спросить Кевин, помня разговор с грозой и испытывая крайне смешанные эмоции по этому поводу. «А ты разве не знаешь?» – удивленно спросил Марк, пока его коллега уже достал телефон и через несколько секунд протянул тот в сторону бездны. «Вот», смотря на экран смартфона, где листалась одна из 96 страниц обсуждений на форуме в отдельной теме «Возможности передачи суперсил через минет», лицо Кевина резко вытянулось, а эмоции застряли между смущением и диким ржачем, не зная, что сейчас будет предпочтительнее. А понятно, все же смог что-то выдать московиц. «Кстати, чисто по секрету не выскажешься по этому поводу?» – спросил Стив, явно испытывая некую скрытую зависть. «Ведь только святой не будет испытывать негативных чувств, когда контакт с супергероиней одному дает новые суперсилы, а другому инвалидности хорошие танцевальные навыки». «Нет», – удержав на лице холодную отстраненность, произнес Кевин. «Ладно», – не стал настаивать и развивать тему дальше мужчина. «Хорошо, теперь перейдем к варианту лично от меня, раскрыв лучшую версию себя, который он всегда желал стать, бездна выбрался из глубинной тьмы на свет. Встречайте светоносного, спасителя, защитника и борца со злом», — вдохновенно произнес Стив, даже подготовив мини-клип, где самолично на фоне вырезки его попаданий на камеру, зачитал текст. Емко, не знал, как описать явно более слабый вариант мужчина. В этом и суть, но позже мы обсудим все варианты вновь, а пока продолжим. Начал зачитывать 3-й вариант мужчина. «Теперь перейдем к фразам», — хлопнул в ладоши Марк, отложив листки с пройденным материалом в сторону. «Почувствуй мой свет, новый я более яркий, но все такой же заботливый, я разгоню тьму этого города, есть ли кто-то быстрее света, мои барьеры крепки почти столь же сильно, как и мои убеждения, нельзя остановить свет, имея тьму в своем сердце, ощути глубину моего света, во мне нет и капли тьмы, да будет свет». Друг за другом зачитали часть вариантов мужчины, сделав перерыв на глоток кофе. «Предлагаю тебя когда-нибудь пинали со скоростью света», — воспользовался образовавшейся тишиной Кевин, внеся свой вариант. «Неплохо, но ты будешь ловить преступников, а обычный человек не переживет такого удара, что в случае снижения скорости до несмертельных значений, может выглядеть глупо», — логично возразил Стив, обкатав фразу на языке. «Но у нас на подходе проблемы с супертеррористами, и думаю, там найдутся те, кто сможет пережить мои удары», — напомнил о будущих проблемах московиц. «А об этом мы не подумали, неплохой подход». «Стив, надо разработать еще и фразы на случай столкновения с суперами», – кивнул довольный подходом Кевина, Марк. Мужчина уже привык, что он по большей части работает с новичками, ведь крайне редко уже состоявшиеся звезды компании меняют свой стиль и франшизу, поэтому получение дополнительной помощи и со стороны продвигаемого индивида было подобно глотку свежего воздуха и лишению части головной боли. «Это может сильно повысить популярность франшизы», — согласился Стивен, сразу придумав несколько вариантов. «Например, сгори в моем свете, ощути мой пылающий взор, мой свет защитит Америку, жар моего света очистит твою душу», хотя это уже что-то в стиле инквизиции. Но думаю, общая суть плюс-минус будет такой. «Дай нам 5 минут и мы накидаем варианты». Быстро принялись записывать и корректировать задумки двое творцов. И кстати, хочу сказать, что мы понимаем всю тяжесть прошлых конфликтов, но по расчетам, если вы со звездой объединитесь и выполните ряд миссий, то ваши рейтинги совершат безумный скачок. Уже собрав все бумаги и выходя из конференц-зала, произнес Марк, под недовольный взгляд Стивена, считающего, что эту тему следовало поднять после встречи с мисс Ху, когда порча настроения супергероя не принесла бы им неудобств. «Марк, поверь, я не против сотрудничества, но звезда, я выступил тем, кто разбил ее розовые очки супергеройской жизни, и все последующие разочарования скорее всего также частично ставились мне в вину. Я честно не знаю, как до конца примириться с ней, а без этого сотрудничество скорее принесет больше вреда семерке и нашим франшизам, чем пользы», — с сожалением произнес Кевин, особо не кривя душой. «Что ж, очень жаль», — под толчок своего напарника произнес Марк, закрывая тему и нажимая кнопку 27 этажа. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 50. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры». Глава 39. Заходя в отдельное помещение перед троицей, предстала пара из взрослой дамы и молодой девушки. Первой была мисс Ху, которой можно было дать под 40 лет, и встречала та Кевина в темном платье, покрытом силуэтами цветов и с крайне странным ожерельем на груди. Оно имело красно-бордовый цвет и представляло из себя симбиоз креста с сюрикеном, имея в центре прямоугольный рубин и приковывая к себе всеобщее внимание странным видом украшения. Девушка же рядом с мисс Ху была одета намного менее экстравагантно в темно-синий брючный костюм и белую рубашку, что несли в себе достаточную степень стиля и сохранения маневренности, нужной каждому ассистенту, гоняемому начальством по любой прихоти. «Здравствуйте, мисс Ху», – поздоровался Кевин, осматривая закрытый явно для эффектности манекен с его костюмом и ряд столов, на которых лежали аналоги пробников материалов, явно принесенных на случай недовольства московицы первым вариантом его нового супергеройского облика. «Добрый день, мисс Ху, добрый день, мисс Ху», – поздоровались Марк со Стивом, закрывая двери, надеясь никак не задеть мастерицу своим присутствием. «Здравствуйте, Кевин. Прошу, подходите ближе к стойке, сейчас вы узрите ваш новый облик», — уверенно и с некой долей пафоса произнесла женщина. «Марк, Стив», — кивнула она мужчинам, после чего сразу вернула взгляд к звезде сегодняшней встречи. Воспринимать же как-то иначе вернувшего свою карьеру героя она не могла. Все же тот был первым на ее памяти супером, потерявшим все и так красиво вернувшим себе утерянное и получившим даже больше прежнего. Как минимум, он мог влиять на облик своего костюма чуть ли не больше, чем патриот, а это говорило женщине, не первое десятилетие крутящейся в этом бизнесе, о многом. Кивнув своей ассистентке, мисс Ху сделала шаг в сторону, чтобы не заслонять свое творение, почти полностью лично сотворенное ей одной. Когда темная ткань опала с манекена перед троицей, предстал переработанный костюм светоносного, одним своим видом создающий чувство качества и дороговизны материалов, так не хватающих нынешнему облику Кевина. Во-первых, желтый цвет костюма был заменен на более золотистый аналог, хорошо зарекомендовавший себя в новом костюме звезды. Во-вторых, количество черного на руках и ниже пояса было уменьшено и перенесено на грудь в виде ряда красочных и стилистически приятных глазу полос. Теперь костюм сочетал в себе равное количество черного и золотого, правильно дополняющих белоснежный цвет многослойной ткани. От любования работы мастера Кевина отвлек голос мисс Ху, решившей озвучить новую вариацию материалов, из которых исполнен костюм, мало что дающую непросвещенному слушателю, но все еще греющую сердце любящей долю хвастовства женщины. «Я решила добавить в него диски из карбида кремния и керамические матрицы, они будут идти послойно. Идеальная прочность при минимальной толщине и требуемом вот-проценте облегания. Костюм подчеркнет все достоинства и скроет недостатки. На данный момент это вершина моего творчества, и сейчас этот материал используется лишь в новом костюме патриота. С довольством произнесла женщина. «Новым?» – недоуменно спросил московиц, не помня каких-либо изменений в облике патриота за последние 5 лет. «Ваш коллега не любит изменения облика, так что отличия заметны лишь с внутренней стороны одеяния», – пояснила мисс Ху, подавляя досаду от непритворенных в жизнь задумок для обличий самого сильного мужчины планеты. «Выглядит просто отлично», — не смог сдержаться Марк. «Согласен, а как вы считаете светоносный?» — поддержал коллегу Стивен. «Согласен, ваша работа радует глаз мисс Ху», — искренне произнес Кевин. «Как будто могло быть иначе. И я с первого вашего явления на телевидении хотела узнать, кто создал вам это». Без капли смущения приняла похвалу женщина, после чего с явным пренебрежением к нынешнему костюму светоносного задала вопрос. «Я сам, при помощи трафарета, пара баллончиков с краской и заказа материалов через одного друга», с усмешкой наблюдая за неким шоком окружающих, произнес Кевин. «То есть вы после каждого столкновения с вооруженными преступниками закрашивал места попаданий по новой», закончил недосказанную мысль мужчина. «Все же у московица не всегда было время, чтобы возвести какие-либо барьеры между гражданскими и огнем нападающих, из-за чего он чуть ли не каждый третий раз ловил пули грудью и, возвращаясь обратно, познавал часть прелестей самостоятельной геройской работы. Благо, что хоть как-то повредить его нынешнее одеяние было довольно сложно, иначе бездна сильно сомневался, что смог бы вынести дополнительные занятия по кройке и шитью. «Оригинально», — слегка поджав губы, произнесла женщина. «В то время я не мог позволить себе нанять штатного маляра или художника», подойдя к стойке с костюмом на расстоянии вытянутой руки, произнес Кевин. «Кстати, а что насчет замены моей маски, Эшли?» Обратилась к своей ассистентке мисс Ху, пока московиц пытался скрыть усмешку. У него даже начало создаваться ощущение, что это не имя, а название должности на неизвестном ему языке, возможно, даже прикрепляющиеся к человеку на всю жизнь. «Да, сейчас», — спохватилась молодая девушка восточной внешности, чем-то схожая со своей начальницей и, возможно, являющейся ее родней. Взяв со стола позади стойки с костюмом элитный кейс, явно стоящий больше ее месячной зарплаты, девушка ввела код и, подняв тот на уровень груди, встала рядом с мисс Ху, демонстрируя содержимое портфеля. Внутри того находилась пара симметрично расположенных желто-черных наушников с слегка расширенными металлическими пластинами черного цвета, идущими вниз и при надевании с изгибом спускающимися к подбородку, не доставая до его центра всего лишь пары сантиметров. «Поскольку ваш запрос насчет функционала маски крайне серьезно противоречил вашим контрактным обязательствам перед ВАУТ и церковью коллектива, мне пришлось серьезно постараться, чтобы выполнить вашу просьбу», смотря прямо в глаза светоносного, пыталась вызвать стыд у того мисс Ху. «Итогом моей работы стала эта чудесная пара. Каждый из них использует личную частоту ВАУТ и способен связаться с башней из любой части Америки и даже в отдалении на сотню километров от береговой линии, если вы вдруг решите вспомнить старые времена. Также в обоих наушниках имеется по небольшому баллону со сжатым газом, дающим вам около 6 минут спокойного дыхания. Система замены пустых баллонов сделана максимально облегченным способом в несколько нажатий, и при выработке навыков вы сможете делать это менее чем за 5 секунд. Теперь перейдем к дополнительной форме моего творения. Из-за стилистики вашего образа и технических ограничений было невозможно использовать достаточно материала, чтобы закрыть все ваше лицо, как вы просили. Но, к счастью, у нас имелось решение подобной проблемы ранее для костюма другого супергероя. После раскрытия и объединения двух нижних пластин, из верхней части устройства по уровню лба выдвигается дополнительная металлическая лента, завершающая создание границ вашей защитной маски, и сверху вниз начинает опускаться прозрачная полимерная пленка, буквально за несколько секунд застывающая перед вашим лицом. Запас вещества в устройстве ограничен 2 полными раскрытиями и, к сожалению, не имеет возможности ручной перезарядки, требуя возвращения в башню. В остальном же по прочности полимер не слишком сильно превосходит своих физических аналогов в обычных противогазах и может выдержать разве что не сильно столкновение со стеной. Удары сверхлюдей или иные формы физического, теплового и энергетического воздействия повлекут за собой моментальное нарушение герметичности маски и соответственно автоматический сброс поврежденного материала с запросом на выпуск новой порции полимера. Достав устройства и закрепив их на голове, Кевин, следуя командам мисс Ху, активировал вторую форму довольно технологичного приспособления, после чего с неким детским восторгом наблюдал за формированием защитного слоя, постучав по застывшему полимеру и оценивая прочность конструкции. Затем он положил ладонь себе на лицо и начал медленно давить на преграду, пока маска не покрылась трещинами и в его ухе не раздался запрос на сброс поврежденного защитного слоя, подтвердив который Кевин с интересом наблюдал за открепением похожего на стекло материала и началом формирования новой защиты. Оценив по достоинству разработку мисс Ху, московиц зашел за ширму, где его ждала копия одетого на манекен костюма светоносного. Переоблачившись, он вышел наружу. Выглядел он не в пример лучше своего самодельного костюма, да и его водный стиль, как ни прискорбно было это признавать женщине, хуже сочетался с внешностью мужчины, чем тройственный союз цветов, особенно ярко гармонирующий с обликом супергероя, когда тот активировал подсветку глаз. Мисс Ху, прекрасная работа. Впрочем, как и всегда, не мог не улыбнуться обновке мужчина, потягиваясь и удивляясь, как идеально сидит на нем костюм. Также Кевин проверил плотность соединения раскрывающегося воротника одеяния, полностью покрывающего его шею и соединяющегося с маской, противодействуя газам и другим жидкостям, способным захватывать тела своих жертв. После столкновения с парой нубийцев московиц заработал некий пунктик на этой теме и пытался продумать все меры по безопасности в случае нового столкновения со столь опасным противником. «Раз вас все устраивает, я могу получить подпись на этих бумагах?» – спросила мисс Ху, указывая на лежащие на столе документы, которые подтверждали согласие Кевина с костюмом под кодовым номером 789 107 852. Эти бумаги позволяли женщине начать производство десятка запасных костюмов для ВАУТ, а также передавали ей 2% с одежды, фигурок и иного мерча, где будет использоваться ее творение. Но что не менее важно, этот контракт позволял ей добавить имя нового супергероя к своему бренду, ведь кроме одежды для сверхлюдей, она также выпускали и просто дорогую серию костюмов с дополнительными защитными свойствами или общим стилем с каким-то из героев Америки. Конечно, вновь вернув приспособлением их более миниатюрную форму, московиц со слепительной улыбкой, от которой стоящая позади мисс Ху молодая девушка залилась краской, направился к столу. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 50. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры». Глава 40. Закончив с примеркой и подписав все бумаги, Кевин распрощался с Марком, Стивеном, мисс Ху и Эшли, после чего направился к лифту, чтобы подняться на самый помпезный этаж в здании, этаж семерки. На нем находился гигантский переговорный зал, в котором, по мнению фанатов, обсуждались планы по борьбе с преступностью, а на деле чаще всего велись диспуты о борьбе с пиратством. Все же пиар-отдел придумывал для каждого отдельные популяризирующие деяния, а соглашения и контракты, казалось, не оставляли семерке даже права на мысли о спонтанном выходе в город ради ловли преступников. Из-за этого нынешний Кевин с интересом размышлял в свободное время о том, чего бы лишилась звезда, не окажись то ее самодеятельное спасение девушки столь эффективным в наборе очков у народа. Конечно, ее бы никто не выгнал, все же это бы ударило и по самой команде, но о зарплате и премии минимум на год та скорее всего могла бы забыть. Выйдя из лифта, московиц прошелся по этажу до довольно бесполезного и скорее напоминающего ему клетку зала. Все же только верящие в истинных посланников света люди приняли бы версию, что закрывающиеся выход железные 50-сантиметровые дверцы, которые запирают всех внутри во время собрания, служат для конфиденциальности дел команды. Особенно интересно это смотрится с находящимися, как заметил это прилетающий сюда ранее в виде светоносного московиц, ставнями, которые также были готовы быстро опуститься вниз и перекрыть даже эфемерный шанс выхода наружу. И если того же патриота и его предполагаемого клона эти преграды надолго не удержат, то вот остальную команду можно будет довольно легко ликвидировать, поймав тех в столь знакомую и за столько лет переставшую восприниматься как угроза мышеловку. Кевин даже дал себе обещание постоянно поглядывать одним глазом на окна, чтобы в случае ЧП успеть покинуть гостеприимную газовую камеру, что, кстати, отдавало национальными нотками истоков компании, учитывая родину и то, в каких обществах до активной фазы войны состоял Фредерик Ваут. Пройдя чуть дальше, Кевин попал в длинный, закругленный коридор, каждые несколько десятков метров которого он встречал дверь, ведущую в одни из покоев членов команды. В конце дугообразного коридора находился дополнительный лифт и кабинет куратора «семерки», в котором раньше почти что жила Мадлен. Но целью московица был не он, а встретившаяся за пару десятков метров от того знакомая ему дверца, ведущая в то, что он раньше неискренне при интервью называл домом. Приложив ключ-карту к считывателю, Бездна услышал звук подтверждения и аккуратно толкнул дверцу, заходя внутрь своей комнаты. Здесь он жил с момента вступления в семерку. Изначально его родители хотели, чтобы тот еще какое-то время пожил в доме напротив, купленном Кевином вскоре после набора популярности и заключения контракта с Ваут. Но сам московиц и работники компании быстро убедили тех в пользе такого проживания для его образа и настраивания отношений с командой. Тогда московиц еще не знал, что это будет одним из самых неверных решений в его жизни. Вместо дружной семьи он получил нож в спину и наплевательское отношение от остального уже притершегося друг с другом состава. На него по большому счету всем было насрать, ну не считая патриота, который, как он позже узнал, всегда брал шефство над новичками и в мягкой или, как в случае Кевина, подлой форме, устанавливал свою доминацию над пополнением отряда. Именно тогда, не готовый к довольно холодному отношению других супергероев и не способный найти друзей или приятелей среди работников компании, парень начал больше обычного уделять внимание своим говорящим морским друзьям. Им и куча вечеринок со случайными связями, благо сыворотка Ви позволяла не опасаться подхватить какие-либо болячки от простых людей. Даже самые слабые супер имели близкий к идеальному иммунитет и почти никогда не болели, что, кстати, по расчетам ученых позволяло тем спокойно дожить до 120-130 лет, даже не прилагая каких-либо весомых усилий. Пока это, конечно, лишь предположение, ведь даже самым старым супергероям не больше 100 лет, но даже этого хватило, чтобы в интернете появились теории, что те не одарены свыше, а просто новый виток эволюции человечества, по пока неизвестным причинам активизирующийся в 40-е годы на территории США. Проще говоря, часть людей этого мира также принимала суперов за мутантов, но вместо гонений, как в других комиксных мирах, при поддержке пропаганды Ваут они обзавелись положительным ореолом в глазах общественности. Вернувшись к мыслям о чужом прошлом, Светоносный с некой грустью окинул взглядом свою комнату. В отличие от пары других жилищ, членов семерки, которые ему довелось лицезреть, его вход не ввел в небольшой коридор, отделяющий апартаменты от попавшего внутрь гостя. Открыв дверь, он сразу же оказывался в просторной гостиной голубого цвета, с широким диваном и большой плазмой, напротив которой в стену был вмонтирован аквариум на 2000 литров воды. Бездна любил смотреть какой-нибудь фильм или сериал вместе со своими морскими друзьями. Они были единственным, что скрашивало его вечера в этом месте. В конце гостиной находилось разветвление на ванную с шикарным джакузи, спальню со специальным элитным видом шелка, позволяющим ему с удовольствием спать на животе, что в обычной ситуации доставляло бы ему слабый, но все еще отвлекающий дискомфорт, и столовую, в которой находилась автоматическая кофемашина и пополняемый холодильник. От московица требовалось лишь написать список покупок на его электронной дверце, и на следующий день все нужное появлялось внутри, как по волшебству. Разве что люди с пакетами и уборщица, посещающая его жилище, пока тот находится на съемках, портили мистическую картину событий. О существовании этой обслуги он, кстати, узнал с рассказов его морских друзей, которые выступали в роли невольной слежки за местом жительства Кевина, которую никто бы не воспринял всерьез. Повернув взгляд к аквариуму, Светоносный с некой досадой отметил, что его старые друзья и приятели были подменены на похожие, но все еще отличные для опытного и тренированного глаза супераналоги. Общение же с преобразившимися квартирантами его аквариума полностью убедило того в мысли, что его старых собеседников быстро продали или раздали работникам, посчитав, что тот скорее всего не вернется в команду и легче будет законсервировать апартаменты, чем ежедневно подкармливать подводный зоопарк утратившего позиции супергероя. Издав разочарованный вздох, Кевин подавил вспыхнувшую глухую боль от потери своих старых друзей, которые помогли тому пережить утрату семьи несколько лет назад. Крушение самолета забрало жизни хоть и отдалившихся, но все еще самых дорогих для того людей. Это был первый раз, когда в его жизни проявили участие все члены команды и принесли тому соболезнования. Разве, что патриот с неподобающей его навыком фальшью положил руку на плечо подчиненного и с сухостью поддержал того в столь трудные для бездны времена. Все же для него было сложно понять чужую боль, ведь он не имел таких связей в своей жизни и скорее в чем-то даже завидовал московицу, успевшему ощутить тепло чужой любви и заботы. Пройдя по всем комнатам, Бездна уже собирался присесть на диван и включить телевизор, как у его двери раздался стук. Удивившись неожиданному гостю, тот направился ко входу. В проходе стоял Имеев, которая без разрешения и приветствия вошла внутрь, чуть не задев сместившегося немного в сторону супергероя плечом. «Ты о чем вообще думал?» – воскликнула королева Имеев, почти что влетая в номер вернувшегося в команду Кевина. «Знаешь, культурные супергерои сначала здороваются и просят разрешения войти», — отметил с некой ноткой поучения Светоносный. Замерев на мгновение, та окинула его пренебрежительным взглядом. «Я не знаю, насколько поднялось твое самомнение от получения новых суперсил, и мне, честно говоря, на это плевать, но ты должен установить в своей пустой башке границы», — чуть успокоившись, произнесла женщина, пытаясь просверлить в той самой башке дырку своим взглядом. После гибели Стилвилла патриот изменился, а случай с сывороткой Ви сделал его более жестоким, а ты помнишь, на что он способен при немного испортившемся настроении? Ты не видел, что он творил в... Осеклась та, решив не задевать запретную тему. «Бездна, ты должен взять себя в руки. Сила ударила тебе в голову, но напряги мозг и вспомни, на что способен патриот. А на что способен ты?» — выделила последнюю часть фразы супергероиня, как бы намекая на место бывшего короля Семи морей. «Ты все сказала?» «Да, тогда теперь выскажусь я. Я уже сталкивался в коротком бою с патриотом, и он не смог мне навредить. Поэтому это не бахвальство или завышенное самомнение, я просто возвращаю тому все годы унижения и, будем откровенны, буквально террора со стороны нашего капитана. Больше я не буду терпеть его нападки, и если он еще никогда не получал сдачи, то что же, видимо, наступили новые времена, и он либо адаптируется к ним и начнет уважать свою команду, или...» — не стал продолжать московиц, даже не замечая, как нахлынувшие на него воспоминания и ощущения от старого «я» меняют его ориентиры и добавляют новые цели в этой жизни. «Из-за твоего не вовремя проснувшегося эго пострадают другие члены команды и гражданские». Вздрогнув от налившихся светом, как у ее бывшего глаз разошедшегося супергероя, Миф недовольно направилась на выход из комнаты бездны, размышляя, что уже второй обладатель световых сил вносит разлад в со скрипом, но все же работающую на удобоваримом уровне команду. Открыв дверь уже собирающейся уйти, женщина застыла в проеме, под заинтересованным взглядом голубых глаз блондина в красно-синем костюме. «Миф, а ты что здесь делаешь, мой Бусти? HTTPS Басты Токсистс. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 53. Советую любителям супергероики оценить мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 41. «Миф, а ты что здесь делаешь?» — пришла напомнить о том, как рада моему возвращению в команду, — ответил из-за спины Миф, Кевин. Поймав взгляд патриота, тот расплылся в полуулыбке, зная, что его командира это раздражает. К счастью, из-за нелюбви лидера семерки к дополнительным шумам и усиленному слуху почти у половины команды все комнаты на этом этаже были оснащены столь высококлассной звукоизоляцией, что патриоту пришлось бы приблизиться к двери на расстояние вытянутой руки, чтобы услышать происходящее внутри. Если же включить громкую музыку, то без попадания внутрь любой находящийся в апартаментах был полностью защищен от прослушки блондином, что вкупе с нетерпимостью того к остальным следящим устройствам любого типа вокруг себя, делало этот этаж темной зоной для систем охраны компании. С одной стороны, это можно было назвать серьезной уязвимостью системы, но с другой, там проходили чуть ли не ежедневные проверки на закладные устройства и иную прослушку, а вариант с обеспечением безопасности членов команды скорее вызывал смех на моменте проработки. Ведь если в опасности окажется кто-то из самых мощных супергероев планеты, то кого им отправлять тем на помощь? Миф перевел слегка нахмурившийся взгляд на слегка взволнованную, но уже привычно взявшую свое сердцебиение под контроль бывшую, патриот. «Да, я просто поприветствовала Бе Светоносного и уже ухожу», — ответила раздраженная поведением сокомандника женщина. Она не рассчитывала на долгий эффект от своих слов, но надеялась, что сможет хотя бы заставить того задуматься. Наблюдая же за тем, как Кевин вновь провоцирует патриота, она решила, что ей просто нужно быть незаметнее. Ведь если все принятые и вернувшиеся в отряд супергерои так сильно хотят сдохнуть, то кто она такая, чтобы им мешать? Миф решила временно отойти в сторону, и когда все копящееся раздражение их командира вырвется наружу, она будет вдалеке, наблюдать за кончиной бездны или грозы, хотя, учитывая их поведение, скорее всего обоих. Единственное, о чем она молилась, чтобы эти двое не сошлись вместе, иначе она самолично доломает себе и так поврежденную руку, чтобы уйти на покой. Из тебя в эти дни так и исходит дружелюбие, без тени улыбки произнес мужчина, после чего несколько секунд всматривался в глаза королевы Мейв. Впрочем, в данное время нам как никогда нужен командный дух. Казалось, успокоившись или просто взяв эмоции под контроль, прервал молчание патриот, после чего отошел в сторону, давая Мейв уйти. «Не буду тебя задерживать, я тоже сейчас собирался по делам», произнес лидер семерки, окинув Кевина холодным взглядом и направившись к уже отнюдь не личному, с появлением грозы, балкону для взлета. Закрыв дверь, бездна подошел к большой стеклянной стене, наблюдая, как вскоре справа от его жилища вылетает красно-синий силуэт патриота, и, опускаясь к крышам домов, исчезает за контурами зданий. Низко полетел, видать, к дождю, ухмыляется московиц, отворачиваясь от стекла и направляясь к дивану. Сев на мягкую натуральную кожу и проведя рукой по обивке, он сладостно растекся по явно элитной части интерьера, после чего из последних усилий дотянулся до пульта и включил телевизор, начав щелкать каналы. В какой-то момент он наткнулся на репортаж о нападении двух супертеррористов, где ведущий рассказывал о добытых сведениях о их личностях и прошлом. Издав удрученный вздох и уже собираясь переключить канал, Кевин был отвлечен вновь повторившимся стуком у входа в апартаменты. Издав непонятный звук и поднявшись с дивана, он открыл дверь и с удивлением взглянул на нового гостя. Параллельно общению Кевина со старыми знакомыми, в одном примечательном симбиозе ломбарда и магазина комиксов происходил значимый для команды охотников на супергероев разговор. Штурмовать в одиночку тайную базу Ваут в это время. Мясник, как ты можешь быть тупее, чем выглядишь? Казалось, реально не мог понять происходящее ММ, пока командир их непонятного отряда собирал вооружение и оборудование для незаметного проникновения в искусственный мини-городок, где живет быка с ее сыном. «Это же ради быки», — ответил мясник, спокойным и в чем-то даже воодушевленным голосом. «Не спорю, будь на ее месте моя семья, и я бы также желал быстрее вытащить их оттуда. Но нам сейчас нужны все пацаны, особенно учитывая захват Кимика. А ты собираешься попросту слить свою жизнь в унитаз, волнуясь за отряд и друга после случившегося», — произнес ММ. «Не ссы, я смогу вернуться», — начав укладывать внутрь сумок снаряжение, произнес мясник. «Ты гонишь», — сразу заметил ложь в словах командира ММ. «Слушай, Ваут ни за что не даст нам обосноваться в городе, поэтому надо будет валить безвозвратно». Остановившись на секунду, не смотря в глаза Марвина, произнес мясник. «Ну а как же мы? Как Кимика?» — спросил ММ. «Мы же спица Гирлс». «Да, теперь ты главный». Прекратив собираться, встав напротив Марвина, произнес Бутчер. «Мазл тов», подумав немного, добавил тот, под удивленным взглядом напарника. «Слышь, педрила, я не хочу быть главным, я вообще не хочу быть здесь». Быстро пришел в себя ММ, с гневом последовав за пытающимся предпринять попытку побега из диалога уже бывшим командиром отряда. «Я бросил семью ради дела, ради тебя. Все здесь были втянуты в эту войну Билли Бутчером, и когда один из нас оказался в полной жопе, прикрывая остальных, ты сбегаешь», — разозленно произнес ММ. «В чем смысл нашего дела, если мы только теряем и не можем вернуть свое? Узнай все про свободу и слей информацию полковнику в обмен на возвращение к семье, она все же всегда любила тебя больше, чем меня», — указал на папку с данными по супергероине Бутчер. «Це Стунфилс Депути», — возник из-за угла французик, вмазавший неожидающему этого Билли по лицу. «Прелесть сражалась за нас и потеряла брата». Кинулся на того впервые за долгие годы вышедший из себя французик, удерживаемый оттащившим его в другой угол ММ. «Успокойся, здесь нельзя шуметь», — напомнил тому о соседях по базе Марвин. «Супа террориста, который прибыл сюда убивать и не справился с поставленной задачей», — сплюнул кровь от разбитой десны Бутчер. «Не удерживай меня, она сейчас в окружении тех мразей, а этот Салаут решил слиться», — пылая гневом произнес Серж. «Быка сейчас тоже в окружении псов Ваут, и я не позволю ей находиться там хоть одну лишнюю секунду». Развернувшись и быстро забросив все рассортированное заранее снаряжение в сумки не глядя, произнес хмурый Бутчер. «Ты нашел быку?» – удивленно и немного более спокойно спросил французик. «Да, и я иду ее спасать», – произнес с безумным взглядом Бутчер, покрепче сжав монтировку в правой руке и всем видом буквально крича, что он готов на все, чтобы вырваться из этого подвала и направиться к любимой. Спустя несколько минут в тишине подземного этажа раздался голос чуть успокоившегося Сержа. «Можешь отпустить меня», — произнес тот, обращаясь к стоящему позади Марвину. «Я все еще здесь, французик, а Хьюи сможет связаться со звездой. Мы спасем ее», — попытался тот успокоить друга. «Я нашел одного супера и думаю, он сможет нам помочь», — сжав кулаки, произнес самый умный член отряда пацанов. «Ребят, что происходит?» Спустившись вниз и застав хмурых ММ и французика с волнением спросил Кэмпбеллу. «Здравствуй, звезда. Честно говоря, ты была последней, кого я ожидал к себе в гости», — придя в себя, произнес Бездна. «Поверь, будь моя воля, и я бы переехал от тебя в другое здание», — с хмурым видом сказала супергероиня, представляя у себя в голове давно продуманную расправу с выталкиванием Бездны с балкона и с некой детской обидой вспоминая, что тот теперь может летать. Смотря же на новый костюм Светоносного, девушка испытывала дополнительный прилив злости, чувствуя, как с унижением в тот момент московиц забрал у нее часть ее образа и света. Хоть она и сожгла от бешенства планшет, на котором читала комментарии фанатов на тему того контакта с королем Семи Морей и считала теорию бредом, но не могла не вспоминать тот вечер, каждый раз видя изображение Кевина Московица в его новом костюме. «Так что привело тебя в мою нескромную обитель?» Улыбнувшись и делая приглашающий жест внутрь, от которого вроде бы переборовшая свои страхи звезда сделала шаг назад, произнес Кевин. «Тебя вызывают на съемки со мной», — произнесла девушка, пока в коридоре резко мигнул свет. «Решили не терять времени зря и записать часть репортажа и интервью заранее», — сразу понял задумку компании Московиц. «Что ж, переодеваться нам не надо, так что мы можем идти». Выключив телевизор и вернув пульт на место, Кевин с сожалением покинул удобный диван, направляясь на несколько этажей вниз, в студии ряда телеканалов «Ваут», «Мой Бусти», «HTTPS Басты Токсистс», главы там выходят сразу же и их больше сейчас 57. Советую любителям супергероики оценить мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры.